появляясь дома, только чтобы переодеться и беспокойно проспать пару часов, после чего снова брались за кропотливую работу по реконструкции жизни Венке-Бенке, основываясь на том, на что она тратила деньги, с кем беседовала по телефону и на какие интернет-страницы заходила. У Венке-Бенке было достаточно денег, но она вела себя на удивление бережливо. Она, конечно, обновила гардероб перед тем, как ехать домой, но за время до Рождества истратила на удивление мало. Редко кому-то звонила. Ей самой не звонил практически никто, кроме издателей со всей Европы. С отцом она не говорила с Рождества. Она рассказывала газетчикам, что встречалась в Стокгольме со своим издателем. Это была недолгая поездка с целью спланировать осеннее турне в поддержку нового романа. Зигмунд позвонил в издательство, выдал себя за журналиста и получил подтверждение ее слов. Казалось, его все меньше беспокоит та ложь, которой они вынуждены прибегать в расследовании. Ингвар, наоборот, был серьезно встревожен. Они не просто использовали систему в своих интересах, они пренебрегали всем, чему он научился и что отстаивал на протяжении долгих лет работы в полиции. Венке-Бенке стал его наваждением. Целых 8 дней ушло на то, чтобы понять, как она могла попасть в Осло из Стокгольма 6 февраля. Дни и ночи они сверяли время отправления и прибытия, изучали карту и список пассажиров, которые Зигмунд разговорами, угрозами и ложью добыл в авиакомпании. По ночам они бродили по коридорам и развешивали по стенам желтые листки с написанным на них временем. Пытались найти несоответствие, хотя бы маленькую щель в солидной стене алиби Венке-Бенке. Ничего не получается, — делал печальное заключение Зигмунд каждое утро ближе к 4. Просто ничего не получается. Она зарегистрировалась в гостинице в 3 часа дня. Делала покупки в магазине в 6:17. Вызвала такси почти в 7 часов вечера. Без 25:12, примерно тогда, когда Вибекке Хайнербак, согласно отчету о вскрытии, была убита в своем доме в Лёренскок, Венке-Бенке оплатила впечатляющий счет за ужин в ресторане возле драматического театра в самом центре Стокгольма. Однажды утром, после 16 часов беспрерывной, но тщетной работы, Зигмунд в ярости улетел в Стокгольм. Он вернулся в тот же вечер разочарованный. Ночной портье был уверен, что видел, как Венке-Бенке в ту ночь вернулась в гостиницу около полуночи. Он кивнул, когда Зигмунд показал ему фотографию. Нет. Они не разговаривали, но он помнит, что женщина из номера 237 взяла кубики льда из поломанного автомата в фойе, ему пришлось вытирать воду на полу, когда она ушла. Кроме того, вечером она отправила одежду в прачечную. Когда он на следующее утро принес выстиранное к двери номера, он слышал оттуда громкую музыку. Она уехала около 10. Единственное, что казалось странным в поведении Венке-Бенке во время пребывания в Стокгольме, так это ее необычайная расточительность. Остальное было безупречно. Ингвар и Зигмунд поставили все на кон и остались ни с чем. Срок истек. «Что нам делать?» — тихо спросил Зигмунд. «Да... что нам делать?» Ингвар перебирал счета. Когда убили Вегарда Крога, Венке-Бенке, очевидно, была во Франции. 2 днями раньше она сняла большую сумму денег, и в последующие 4 дня никаких операций со счетом не происходило. Лишь недели позже она воспользовалась карточкой, делала покупки в рыбном магазине в Ницце, в старом городе. Зигмунд и Ингвар почувствовали удушевление при виде этой временной дыры, и с удвоенной энергией занялись расследованием.